«Вот мы и опять на земле», — сказал Консель. «Я не могу сказать, что нахожусь на земле. Мы скорее под землей». Между подошвой горы и водами озера открывался песчаный берег, который в самом широком месте имел не более 500 футов. По этой узкой ровной полоске можно было обойти вокруг озера. Но у подошвы гранитных стен пещеры лежали в живописном беспорядке, изверженные вулканические глыбы и огромные куски пемзы. Расплавленная подземным огнем и затем застывшая масса загоралась тысячью огней, едва свет прожектора касался ее как бы отполированной поверхности. Слюдяная пыль, поднятая нашими ногами, разлеталась облаком искр. За полоской наносной земли вокруг озера дно пещеры заметно возвышалось. Вскоре мы дошли до уступов, тянувшихся вдоль стены, постепенно уходя ввысь наподобие лестницы и позволявших с большими предосторожностями подниматься среди груды конгломератов, ничем не сцементированных между собой. Наши ноги скользили по стекловидным трахитам, состоявшим из кристаллов полевого шпата и кварца. Вулканическое происхождение этой гигантской пещеры подтверждалось на каждом шагу. Я обратил на это внимание своих спутников. «Представляете себе, — сказал я, — что происходило в этой воронке, когда тут клокотала кипящая лава, и уровень этой раскаленной добела жидкости поднимался до самого устья кратера, как расплавленный в доменной печи?» «Отлично представляю», — отвечал Консель. «Но не скажет ли господин профессор, почему плавильщик остановил свою работу и как случилось, что в горниле вулкана образовалось мирное озеро?» «Вероятнее всего, Консель, в процессе тектонических сотрясений в склоне горы образовалась трещина, именно та самая, через которую Наутилус прошел в эту пещеру. Воды Атлантического океана устремились внутрь горы. Завязалась лютая борьба между двумя стихиями. Борьба, окончившаяся победой Нептуна. Но много веков прошло с того времени, и затопленный вулкан превратился в тихий грот». «Вот и отлично», — заметил Нед Ленд. «Объяснено правильно. Только жаль, что трещина, о которой говорил господин профессор, образовалась не над уровнем моря». «Помилуй, друг Нед», — возразил Консель. «Будь эта трещина в горе, возвышавшись над уровнем моря, Наутилусу не было бы в ней нужды». «А я прибавлю, мистер Ленд, что тогда воды не вступили бы внутрь горы, и вулкан остался бы вулканом. Ваши сожаления напрасны». Подъем в гору продолжался. Уступы становились все круче и уже. Глубокие трещины пересекали порой наш путь. Через них надо было перескакивать. Приходилось обходить обвалившиеся скалы, взбираться на четвереньках, ползать лежа на животе. Но благодаря ловкости Канцеля и мускульной силе канадца мы преодолели все препятствия. На высоте приблизительно 30 метров характер почвы изменился, но от этого дорога не стала удобнее для ходьбы. За конгломератами и трахитами следовали черные базальты. Тут они расстилались ровной поверхностью, шероховатой от застывших пузырей лавы. Там вздымались правильными призмами в виде колоннады, которая поддерживала заплечье громадного свода, являя собой дивный образец архитектурного искусства природы. Между базальтами змеились застывшие лавовые потоки с вкрапленными в них полосками битуминозных сланцев и местами широкими наплывами серы. Рассеянный дневной свет, поступавший под эти мрачные своды сквозь жерло кратера, слабо освещал изверженные породы, навеки погребенные в недрах угасшего вулкана. Однако наше восхождение вскоре было прервано непредвиденным препятствием.